Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 2 июля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир из Саратова, который на Волге, в Российской Федерации. Вот наши спонсоры пишут: спасибо вам, вы даете надежду, берегите себя, Виктория. Спасибо. Вы, кстати, тоже даете надежду. Да, вот Василий, ну я там переслал тебе, просит зафоловить его, да, я так понимаю. Да я еще в Твиттер даже не заходил, ну сейчас буду Николай Васильевич, ближе к выходным. Николай Васильевич, спасибо. Николай Васильевич, как всегда, с нами. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард. Двумя руками с вами. Есть идея, хочу изготовить майки с символикой артподготовки. Ну, тут вот он предлагает какие-то варианты. Впереди твой портрет, сзади что-то еще. Ну, я думаю, что... Портрет вообще нам не нужен. Я думаю, что надо, пускай люди... Ну, у нас же ребята там рисуют, что-то предлагают. Вот нарисуйте, как вы видите, и мы-то не против. Да, конечно. То есть здесь... Даже и какой конкурс. Просто... Да. Если денег не надо платить, то мы не против. Ну да. Так. Это Денис Давыдов нам предлагает, кстати. Я говорю, Николай Васильевич с нами. Денис Давыдов. Ну, ну что? Ну как же мы можем не победить-то? Все, на сегодня спасибо всем. Да, спасибо. Вопрос: российская молодежь провела конкурс не Обаму. Был повешен плакат, и каждый желающий мог пинать плакат с изображением Обамы. Желающих было очень много, да. Ну, по этому поводу мы в советский период еще анекдот очень любили рассказывать. Помнишь? Про Никсона тогда был. Тогда Никсон был еще президентом. Угу, да, когда американец говорит русскому, ну, советскому гражданину, говорят, у вас нет никакой свободы. Он говорит, почему нет никакой свободы? Он говорит, ну, я могу выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть: Никсон дурак. А ты можешь? Он говорит, на Красную площадь выйти. Он говорит, совершенно спокойно могу выйти на Красную площадь и крикнуть: Никсон дурак. Вот так и здесь. Ну, понимаешь? Кстати, в этом вранье, потому что и это нельзя было крикнуть. Я думаю, арестовали бы из-за Никсона, да? Да не знаю. Не, как не знаю. Ну, по крайней мере, выяснить должны были, что ты орешь. Ну, да. Может, тебя лечить надо. Говорит, и тут коммерция. А в Петербурге из 2 торгово-развлекательных центров эвакуируют людей. Ну, классическая, да, уже схема. Сейчас ты обратил внимание, со многих развлекательных центров, торгово-развлекательных центров эвакуируют людей, ибо туда позвонили и сказали, что бонба. Понимаешь, вот представь себе новый вариант информационного рэкета, да, некий человек предлагает кому-то там, ну, перечислить куда-то энную сумму. В противном случае вы не будете работать в торгово-развлекательном центре, и каждый день будет в определенное время звонить кто-то и говорить: бомба. И все будут знать, что нет там бомбы никакой, будут все равно приезжать, всех выгонять, минус 3 часа как минимум, да? Ну и все, и привет семье. То есть легче заплатить, называется. Так что я удивлен, почему еще пока это не раскрутилась такая система. Потому что то ли, ты понимаешь, в информационном мире, может быть, люди более приличные находятся, как это ни парадоксально, да, чем в обычном. Но когда даже самые, помнишь, как это, хороших 6 кадров, что ли, момент был, когда подошел там, а там подошли 2 бомжа, а там домофон, в подъезд нельзя проникнуть. И один набрал что-то, номер какой-то, говорит, там, слесарь, ему открыли, проходит, а второй говорит, ну ты хакер. Вот когда такие люди научатся в интернете что-то работать, тогда будет вообще атас. Названа первая версия крушения парома на Филиппинах. Да, опять, вот там, видишь, в Азии что-то зачастили паромы. Пачками и в Китае, и на Филиппинах, и в Индонезии, и где только они не тонут. И вот там что-то, ну, 36 человек уже точно, а скорее всего больше погибло. Вот перевернулся опять паромчик. То есть какая-то волна такая идет несчастья именно с такими, ну, с паромами именно в Азии. А вот жертвами крушения поезда в городе Гуджранвала в Пакистане стали 19 человек и по меньшей мере 40 пострадали. Да, ну вот это вот чисто пакистанское вообще. И фотография, и река, и поезд, и мост, и вообще вот прям можно было посмотреть, сразу сказать, все, это Пакистан. То есть прям по фотографии. И авария такая, и мост так по-пакистански сломался, в общем-то. Классика. США эвакуирует город из-за возгорания поезда с токсичными веществами. Да, там винилцианид и целый город. Ну, город небольшой, но все равно эвакуируют сейчас для того, чтобы люди не отравились. Хотя, в общем-то, это не самый страшный из цианидов. То есть у нас через город возят эшелонами цианид натрия, и никто ничего не боится. Да, все нормально. Самолет Париж-Москва совершил экстренную посадку в Варшаве. Ну, там непонятная информация. Одни из средств массовой информации пишут, что вот только что он сел, что у человека 32-летнего мужчины эпилептический припадок, а другие пишут, что что-то другое. Поэтому пока не ясно. Но ты видишь, очень часто стали совершать экстренные посадки. Вообще практически каждый день сейчас идет волна. То сердце, то инсульт, то это. Накануне вечерний авиарейс из Москвы не смог приземлиться в Ульяновске. Да, вот мне ссылку сделали, что это был как Ютейр и этот Суперджет как раз не смог приземлиться в Ульяновске, потому что там что-то у них сломалось, да. И вот как это парадоксальная такая ситуация, там в Ульяновске должен будет быть авиасалон 15 августа. И будут делать там живой самолет. Это вот главная новость, которая в разделах сообщения об авиации, что там будет такой живой самолет. Такая. И, из людей, я насколько полагаю. Ну, из посмотрим. Людей я могу сам сделать живой самолет из себя, да. Из одного. Да? Да, вопрос, да. Сколько они там собираются их собрать. Ну, да, такой, ну флешмоб, да. Так, они тоже хотят, чтобы у них так было по-модному, как-то по-особенному. Ну вот да? Какой же это флешмоб? Флешмоб, когда он чем отличается? Люди собрались, а потом обсуждают. Слышите, они флешмоб, оказывается, сделали. А да. Тут говорят, мы сейчас потом сделаем флешмоб. Конечно. Это не флешмоб, они не понимают. Это фигня какая-то. Да. Причем я думаю, что там еще сгонят для того, чтобы решить вопрос. Да. Лучше бы они фонари в аэропорту починили. Надо им предложить. Чтобы Ютейр садиться мог. Надо предложить, чтобы столько было народу, чтобы они построили в форме. Ну, они в форме самолета, да, хотят просто выстроиться, да. Ну, они на летном поле, столько не будет народу. Ну вот надо вот такой размером, как город построили, это в Аргентине, да, вот этот, в форме самолета. Вот такой, если они сделают, то всех победят. Да. Нет, что, пусть всю вату соберут в одном месте как раз. Может, они там и останутся. Понравится. Быть самолетом. Совет по авиационной безопасности Тайваня опубликовал отчет о крушении самолета компании Трансазия. Это какой? Их столько уже нападало. Ну, что? Упал, помнишь, канадский. Какой из них? Канадский, АТР-72. Так, он тут вот фотографию я... Похоже, отправляла, она не прошла. АТР-72, который упал вот весной, когда там, в марте, что ли, 4 февраля он упал. Помнишь, он мост задел, этот самолет. Mm-hmm. Ну и было тогда заявление, что отказал двигатель один. И вот мне Алла тут написала, вы опять правы, из-за одного неработающего двигателя самолет не упал бы. Ну тогда мы, помнишь, высказали какую-то такую неуверенность в том, что из-за одного этого самолета два мощных двигателя. Один двигатель отказал, и он рухнул. То есть там видно было, что сваливание, потому что видеокадры были. Ну и мы высказали недоверие этому, сказали, ну, наверное, он обледенел там или еще что-то. Хотя, помнишь, прикалывали, что там на Тайване обледенел. Ну, бывает и такое. Сейчас вот, оказывается, не обледенел. Обледенел пилот, который последние слова вот пилота сообщили: «Вау, не тот двигатель отключил». Это были последние слова пилота. То есть у него один двигатель сдох, он решил его по инструкции выключить, ну, чтобы не было возгорания, и вырубил другой. Ну, а дальше понятно. Так что так тоже бывает. Хотя очень странно как-то это. Самолеты Аэрофлот совершили 3 вынужденные посадки из-за авиадебоширов за первое полугодие 2015 года. Да, многие сейчас вот российские авиакомпании жалуются, что количество авиадебоширов увеличилось кратно, а многие авиакомпании вообще не рассказывают ни о каких авиадебоширах. Как помнишь, нам один человек рассказывал, который летел в самолете, а там летели фанаты, и они раскачивали самолет с борта на борт, чтобы там разобраться друг с другом, потому что между ними встали и не давали им драться. И они, чтобы спровоцировать драку, раскачивали самолет. Казалось, что это весело. Поэтому о многих происшествиях никто не докладывает, потому что уже их столько. Тогда только этим и будет заниматься вся авиационная служба, так скажем, Российской Федерации. Министерство обороны сократит первую закупку партии истребителей 5-го поколения Т-50. Сколько они обещали? Они хотели закупить 1 000 000 000 000, да, в результате вот сейчас заявление было про 12 самолетов последнее, а тут как, вот ты знаешь, про 12 самолетов заявляют производители, а армейские ребята заявляют об эскадрилии. Но эскадрилья — это не 12 самолетов. Как-то, я так понимаю, что они вообще их не хотят покупать, потому что, ну, стоят они очень дорого. Судя по тому, что самолет не пустили даже пролететь над Красной площадью, ни на одном авиашоу его нет. Ну, значит, определенные люди умные в руководстве Военно-воздушных сил России, они думают, что, наверное, он небезопасен как для пилота, так и для того, кто будет с земли наблюдать за ним. И, в общем-то, я думаю, что сейчас они пытаются как-то соскочить. Что, потому что, ну, прокукарекали, заявили, что эти Т-50 самые лучшие, как эта «Армата». А нам вот недавно про эту «Армату» рассказывали, как ее делали там. Ну, «Армат» хоть может стать и постоять. Да, этот должен... Тяжелее, аппарат тяжелее воздух. Я понимаю, о чем ты говоришь, может свалиться на башку. Дмитрий Рогозин доклад изложил в Государственной Думе по поводу того, как обстоят дела в военно-промышленном комплексе. Да, еще извини, вот тут заявление было о том, что истребитель Т-50 обеспечит технологический приоритет России. И что 7 июля запланирован визит из Индии. Якобы будут договариваться о том, чтобы там совместно с индусами на базе Т-50 делать нечто. Сомневаюсь я вот в этом очень сильно, что индусы... что индусы глупее этих... Кого? Ну, наших летчиков. Так, значит, Рогозин... Рогозин, да. Да, ну... Наезд, так скажем, в Думе на Рогозина, ну, он совершенно предсказуем. Мы говорили, что должно это начаться. В общем-то, это даже чуть раньше началось, но сейчас вот Государственная Дума выделяет. Не все правительство там, а Рогозин виноват, хотя понятно, что 15 лет без всякого Рогозина здесь развлекались, как хотели. Ну, в общем-то, это обычная картина, то есть... Вот тут заявили в Госдуме, что единственный возможный вариант развития строительства экономики советского типа с госпланом, потому что там и так далее, в общем-то. Ну, я вот не представляю, как если они, ну, там, Рогозин с Рогозиным, без Рогозина, если у них будет госплан, как они будут это все организовывать? В госплане будут откаты просчитывать, сколько процентов откатов? Потому что то, что они сейчас творят, мы говорили, такая некая теория конвергенции, наоборот. То есть они хотят править, как при военном коммунизме, а присваивать, как при диком капитализме. Ну, не бывает, так не получится. Наши же упрямые, может, не, ну да, может и получится, конечно. В Астрахани покажут самолет-амфибию для кругосветного перелета. Да, кстати, самолетик неплохой, но вот главное в том, что этим никого не удивишь. Какая-нибудь Амелия Эрхарт могла на нем летать еще в 30-е годы, вот точно на таком же, да? Вот когда летит такой самолет вокруг света, который на солнечных батарейках, то есть которому вообще питания не надо, да, тут дыхание замирает. А когда самолет летит такого плана, я бы с удовольствием, конечно, такой купил, как вот его покажут в Астрахани, и летал бы на нем по Волге, красота, все. Ну, я бы осознавал, что это техника там времен Второй мировой войны. Да? Там, ну, то есть самолет, который, собственно, выдуман раньше, чем я родился, то есть который старше, вот сам принцип его, так скажем, и двигатель, и все остальное. То есть ничего нового. Но вот ты правильно говоришь, они упорные, они сейчас возьмут этих 10 самолетов амфибий нашлепают и полетят по всему миру показывать мощь российской авиации. Не, ну людям прикольно, конечно, прилетели, на воду сели, с флагами вышли, там красота, можно поаплодировать, кого-то покатали там. Я сразу представил себе, помнишь это? Вратарь, да, вот такие. Да, да, да, ну пропеллеры. Вот, да, да, как раз, вот это и есть. Этот карасик такой. Да, ну 30-е годы 20-го столетия. А я думаю, вот образ какой-то, никак поймать не могу. Ты сразу раз и сказал, точно, да, карасик такой прилетит. Мне говорю, я повторяю, я бы с удовольствием такой самолет-амфибию Ла-8, он называется, купил бы и летал бы. Лавочкина? И защищать. Ну, конечно, не Лавочкина. А ну, чей? Так, ну, ты скажи, мы, да, чтобы люди знали, что за Ла. Я не знаю, это он, наверное, в этом, там на Азовском море сделан, как они все. Не знаю, я посмотрю, я что-то упустил. Депутаты Государственной Думы подготовились... Сейчас, это смешно. Депутаты Госдумы подготовили законопроект с требованием отменить санкции Евросоюза против них. Да, это... Это они им закон пишут, да? Они сейчас напишут, и чё? Да. Причем они там клялись. И те подорвутся выполнять? И они завтра, Дума должна собраться, чтобы по этому поводу рамсить, будут рвать на себе тельняшки, там, кричать угрозы Западу и так далее. Ну, очень смешные, понимаешь? Ну, вас опустили, ну, отойдите там, утритесь и все. Так нет, они кричат, мы не поедем никогда, все. Завязали. И тут закон же... принимаем, что нас опущенными не считать. Да, и тут депутат Госдумы Николай Ковалев сообщил, что планирует ехать на сессию парламентской ассамблеи в Хельсинки в качестве сопредседателя ассамблеи по борьбе с терроризмом. То есть они рвали на себе рубаху, мы не поедем, а потом, наверное, ивонная баба или кто там ему говорит, слышь, ты что там, надо купить что-то там, того нет, этого нет, надо съездить в Хельсинки, ты что? Тем более ты сопредседатель, у тебя есть уважительная причина. У всех остальных нет уважительной причины, а у тебя есть. И все нормально. Так что очень это выглядит, ну... Мне интересно, что как в Евросоюзе скажут. Выглядят закон. Они как уроды, понимаешь, вот странно. В том-то и обидно, помнишь, вот этот... Мне не обидно, мне весело. Я себя с ними не ассоциирую, поэтому это не моя власть. Ну как, они же все равно тебя-то ассоциируют. Оттуда-то мы все одинаковой массой кажемся, вот в чем вот дело. Вот это и плохо. Помнишь у этого «Цитадель»-то, да? Хоть мы его критиковали, но вот этот хороший эпизод с там, капитаном, который говорит, да не пойду я туда, что они нас там постреляют, говорит, ты что, боишься? Он говорит, да не боюсь, ну просто это вообще, я офицер и как дурак пойду в эту мясорубку, да, мне просто обидно, что они думают на нас, что мы дураки, да, ну вот, ну как бы, это. Пусть здесь и стреляют, он сказал, ну вот, ну что у нас депутаты такие дураки? Ну, не знаю, что они такие. Вот, они всегда особо умными не были, для этого выбирали. Нет, да, я понимаю, что они не должны быть там 7-5 во лбу, да, но, по крайней мере, какая-то логика должна же присутствовать, кроме вот этого. Сейчас закон примем для Евросоюза, ну, примите для Америки закон, чтобы Обаму в тюрьму посадить, может, они отреагируют. Нет, можно в Госдуме повесить также вот эту Обаму и пинать его. Да, и палкой бить его, да. На заседании причем. И стрелять в него из золотых пистолетов. Прямо на заседании, да. Депутат Госдумы Николай Ковалев сообщил, что... А, так, ну это вот мы про него и сказали уже, что он планирует поехать, да? Да, и сейчас вот еще тут интересная вещь. Путин сегодня подписал о внесении изменений в закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан. И говорится это об информаторах спецслужб, ну, которые стучат по закону об оперативно-розыскной деятельности, по девятке получают зарплатку. Ну а раз получают по девятке зарплатку, значит, нужно получать и пенсию. То есть там будут, наверное, удерживать пенсионные деньги. Представляешь, какой маразм. То есть вот я даже не говорю про стукачей ГБшных, этих там барабанщиков вонючих, я их вообще терпеть не могу. Я вот остановлюсь на обычном ментовском стукаче. Ну, то есть, кто такой ментовской стукач? Такой агент. Ну, это ранее судимый, неоднократно такой, пьющий или наркоман, да? И вот ему выдали какое-то удостоверение. Он же не может нигде не работать, особенно в советский период. Что он там работает на производственном объединении «Ураган» каким-нибудь этим кладовщиком или экспедитором или еще. Вот у него какое-то фуфло. Вот любой участковый останавливает вот такого. Я останавливаю крендель, я говорю: слышь, ты дай мне документы. Он мне дает такую фигню. И я сразу понимаю, что это ментовской стукач. Ну, у него на лбу написано большими буквами. И это не понимают только друзья-алкоголики, которые там что-то... И вот он что-то какую-то фигню там... Он не работает, понимаешь? Ну, что-то ему отстегивают за это. А сейчас он будет пенсию почетную получать. Понимаешь, вот это вот чмо, вот это нечто будет. А что ему в трудовой, еще... в трудовой книжке как напишут? Какой? Не знаю. У него нет трудовой книжки у этого человека. Хорошо, и быть не может. Какая трудовая? Ты что? Исчисление пенсии происходит. Там же анкеты есть. Ну, естественно. То есть теперь, значит, в ментовской ему заведут трудовую. Он же не ментом работал, да? Естественно. Нельзя его записать ментом. Ну, вот да. Я и спрашиваю, как его там записать? Ну, так, там и описана категория. Агент, да, там доверенное лицо, агент. Я не знаю, как они его обзовут. Агент. У Росавиации нашлись замечания к докладу о причинах крушения Боинга нидерландского. Ну да, они прислали, значит, Нидерланды сюда прислали малазийского Боинга, я что-то сбился. Они прислали доклад вот этот, Росавиация посмотрела и говорит: нет, что-то тут не то, больше вопросов, чем ответов. А они думали, им ответы, что ли, пришли? А они будут вопросы задавать? Удивительные ребята. Я вообще считаю, что брать Россию туда в качестве участника вот этого всего расследования авиапроисшествия не нужно было ни в коем случае. Зачем? Во-первых, если трибунал будет, как уже определились, то многие вещи лучше там озвучивать непосредственно, чтобы к ним люди не успели подготовиться, чтобы определенную стратегию защиты не выработали. А нафига? Они сейчас посадят головастых, которые будут что-то там придумывать. И я уверен, что многое, что можно придумать, ну, этого не надо. Ну, надо было, да, сказать, какое ваше собачье дело. Тут, ну, в Украине произошло. Ну, да, ну, видишь, вот так. И тут жалуются еще Росавиация, что 30 дней дали на изучение, а не 60. Но они один день уже поизучали и сказали, что все это туфта. Представляешь, им вот такой доклад, такой талмуд принесли, они открыли, сказали: туфта. Страны Балтии возмущены призывами России пересмотреть их выход из состава СССР. Ну, их сильно, конечно, напугали. Но я вот обращаюсь к нашим, так сказать, друзьям в балтийских странах, в Литве, в Латвии, в Эстонии, скажу, что делается-то это нарочно. Вот мы вчера сказали, что, возможно, это было без участия Кремля, потому что определенные идиоты подали в прокуратуру вот эти заявки. А сейчас я проанализировал специально, вот посмотрел, нет, это через этих идиотов действует Кремль. Зачем это было сделано? Для того, чтобы там, в Прибалтике, у вас, вы хуже относились к русским людям, которые там проживают. Потому что для Путина это главное. Чем хуже вы будете относиться к русским, которые проживают в Прибалтике, тем лучше для Путина. Самое лучшее, если там вообще палками русских начнут бить, все, тут Киселев с Путиным будут просто на коне. Поэтому все это, конечно, делается специально, это не последняя провокация, их сейчас будет целая череда, я уверен. То есть и задержания будут очередных этих шпионов, так называемых, и много чего мы насмотримся еще. Вот пишут, что утерян оригинал Беловежского соглашения о роспуске СССР. Да. Это к чему? Тоже, я думаю, его Ельцин съел. Да вообще, тут вот Шушкевич говорит, не знаю, что там. Он говорит, очень давно это было. Лучше бы он сказал, не знаю, что мы уж там пили. Но сколько экземпляров он не помнит. То ли 3 подписывали, то ли 1. Понимаешь, скорее всего, вообще, может, ничего. Ну, 1 какой-то подписали. Мне кажется, никто и подписывать не хотел. Но то, что нет Беловежского соглашения, оригинала, об этом уже давно идет разговор. Причем в кулуарах я это слышал неоднократно. И слышал от людей, которые там присутствуют, что этого документа нет, что есть, да, некоторое количество нотариальных копий. Представляешь, там нотариус Белоруссии, Украины, там России заверил копии там какой-то, и все нормально. Вот этому верить, вот этому надо верить. Это нотариус, нотариус развалил Советский Союз. Ну, когда мы будем судить этих Шушкевичей, он же скажет, а я ничего не подписывал. Да он скажет, я не помню. Скажет, пьян был, ничего не помню. Порошенко внес в Раду законопроект о децентрализации власти. Местное самоуправление было? Ну да, хороший закон. Безусловно, все, что касается расширения полномочий местного самоуправления, это очень хорошо. Но почему-то и в России, да, и на Украине рассматривается закон о децентрализации власти, то есть о наделении серьезными полномочиями местного самоуправления как противовес федерализации. При федерализации тоже может быть мощное самоуправление. Не без федерализации может быть мощное самоуправление. Оно само по себе нужно любому государству в любой форме. Причем, если местное самоуправление очень нужно государству, то местному самоуправлению государству не нужно вообще на самом деле. То есть мы видим, ну, переходя, так сказать, на уровень Евросоюза, что многие там субъекты местного самоуправления, они вообще ни в ком не нуждаются. Они живут не в каком-то государстве, а в Евросоюзе. Ну, это сейчас вот совершенно очевидно. Поэтому, конечно, вопрос местного самоуправления – это очень хороший вопрос, очень правильный, его надо продвигать. И вот еще Рада поддержал закон о назначении местных прокуроров по открытым конкурсам. Хорошо. Не поддержал. Не поддержала, да. Они его все время пропихивают, да. Он никак не проходит. Вот 2 человека тут не хватило. Нет, я знаю, что 2. Я думал, поддержала. Нет, в том-то и дело. Еще Саакашвили там, и все они там его говорили, надо. Но вот сидит блок от этих людей и не пускает. Хотя вот я могу сказать, что, конечно, был бы более правильным закон о выборах. Прокуроров, по крайней мере, областей 100% надо выбирать. Городских и областных прокуроров. Ну, то есть нарезать округа, выбирать окружных прокуроров, и все нормально было бы. А по открытым конкурсам это, конечно, тоже прогрессивно, но все равно это не так. Если не проголосовали, я почему-то был уверен, что проголосуют. Но это нормально, это правильно. Объединенный комитет начальников штабов Пентагона опубликовал национальную военную стратегию за 2015 год. Да, тут главными врагами исламское государство признано, и говорится про ревизионистские государства, к которым относят Россию, Китай, и КНДР и Иран. Ну, логично все. Да, вполне логично, причем тут сразу в России начали что-то выпендриваться, кричать, особенно много кричал Песков, который считал, что необъективно. Вот, его к Китаю приравняли, конфронтационный настрой, да, и так далее, и вот что это не объективно было в отношении России. То есть не в отношении Китая, не в отношении КНДР и так далее, не в отношении исламского государства. То есть Россия некая другая какая, не такая, как Китай вот, в отношениях с США. Хотя, если посмотреть честно и откровенно, то действительно так. То есть Путин, на мой взгляд, и они зря, может быть, эту военную доктрину не отразили. Ну, не пофамильно, я имею в виду, а тенденцию. То есть вот путинщина, так ее назовем, тенденцию, она гораздо опаснее для Соединенных Штатов, чем китайский милитаризм. Так его можем назвать, да? Потому что, ну, во-первых, у Китая есть сосед, на которого ему надо ориентироваться. Зачем ему за морят куда-то смотреть? Он не воспринимает Китай, США как врага. Ну и понятно, потому что с точки зрения экономики это мама родная, Соединенные Штаты, а не враг, правильно? Поэтому, конечно, вот отношения между Россией, путинской Россией, США гораздо хуже и однозначнее, чем отношения между Китаем и США. Ну, про КНДР я вообще говорить не буду. Там про Иран там все налаживается. Ну вот, тем не менее, Пентагон заявляет, что военный удар по объектам ядерной программы Ирана не уничтожит ее полностью. Да, то есть это был... Это из доктрины, я так понимаю. Да, что рассматривать нужно другие формы. И правильно, мы говорили о том, что там у Ирана около 150 истребителей, есть противовоздушная оборона. Ну, смысл на него американцам наезжать. Если только будет организована какая-то провокация, так мы говорили об этом, если ты помнишь, в 2013 году еще, что в случае организации какой-то провокации Россия с Ираном могут обменяться ударами. Такое возможно. Я имею в виду ядерный удар. Угу. Вот тут на территории военной базы на юге-востоке Вашингтона кто-то открыл стрельбу. Да, не знаю. Сейчас уже заявляют о том, что никакой стрельбы не было, все было прекрасно, да. А там летали вертолеты, и люди утверждают, что была стрельба. Ну вот официально уже заявили, что никакой стрельбы не было. Возможно, стреляли те, ну как это кого надо? Нога, да. Так что это кого надо нога. То есть я вполне допускаю, что там какое-то высшее руководство на этой базе постреляло. Ну просто, может быть, по памятнику Ленина, как у нас в прокуратуре в одной, помню, стреляли по пьянке в памятник Ленина. Вполне допускаю, что там тоже такое произошло. И настолько уже с армией в США много проблем связано, столько скандалов. Скажут, ну и он нафиг, приехали, посмотрел, ладно. Никто не стрелял, это кому-то послышалось. Вот в прессу просочилась информация о том, что Соединенные Штаты и Венесуэла ведут тайные переговоры. Ну, в общем-то, это было как бы предсказуемо. Вот мне написали опять, вы напророчили, причем вопросительно-восклицательная форма. Тут что было пророчить? Тут было совершенно понятно, что месяца 3-4 назад Мадуро и венесуэльская вся вот эта верхушка, используя связи Кастро, Рауля, стала пытаться договориться с Соединенными Штатами. Причем это было совершенно очевидно. Я не знаю, почему многие не видели, кто писал, что это все чушь. Этому не бывать никогда и так далее. Но если Куба договаривается, то куда? Венесуэла сразу же, она следом в очередь строится. Это совершенно однозначно. Ну вот Куба уже попросила у США вернуть ей Гуантанамо. Не, ну... Гуантанамера, да? Да. Гуантанамера. Петь негде. Нет, петь негде, конечно. Ну, то, куда деться-то, представляешь? Это классика. Без Гуантанамы Куба не Куба. Поэтому я думаю, что возможно, я вообще допускаю, что возможно определенные силы попросили Кастер Рауля это сделать, написать Обаме. Потому что Обама, как вы помните, обещал разобраться с тюрьмой, когда шел на первый срок. Тюрьма находится в Гуантанамо. Он обещал ее закрыть. Ну, соответственно, если будет закрыта тюрьма, то идея базы, она вообще потеряется. Она там и не нужна, эта база. Нет, ну понятно, им только нужна территория за пределами. Там, рядом с США, чтобы далеко не возить, понимаешь, рядом с Соединенными Штатами. Да, конечно. Поэтому я думаю, что этот вопрос будут они решать. И Кастер потребовал отменить санкции. Конечно же, отменят все санкции. И, конечно, будет решен вопрос по Гуантанамо, и там будут Гуантанамера. Все как положено. Съездим еще, споем. США направили Швейцарии запрос на экстрадицию чиновников ФИФА, проходящих по коррупционному делу. Я думаю, Вову тряханул это заявление. Представляешь, если этих чиновников отдадут туда. И в результате... В Гуантанамо их. В Гуантанамо, да. В красной рубашке, да. Это... В оранжевой, да. Оранжевый. Ну, как положено. Да, вот представляешь, да, в оранжевой рубашечке. Ну, если, кроме шуток, вот их допросят и с ними договорятся. В Америке же очень любят договариваться. Там же очень любят к соглашениям приходить. И вдруг придут к соглашению, что они скажут правду. И они вдруг скажут правду, кто и сколько давал денег... А за всякие вот эти вот футбольные дела, и не факт, что там Вова еще не всплывет. Там вполне может профигурировать Вова Путин. Потому что, ну, я не допускаю, что он там лично давал, да, но я вполне допускаю, что это делалось при нем. Потому что он наглый паренек такой, он же как бы демонстрирует, что все, он Бога за яйца держит, он ничего не боится. Поэтому я вполне допускаю, что это вообще было там, приехали в Кремль, там их наделили непосредственно после разговора там и так далее. Ну, как они любят обычно, может, даже расписочку взяли, ну, как КГБшники любят делать там. Вы пойдите там, вам взяточку дадут в бухгалтерии, там расписочку напишите, что получили. В Кремле анонсировали подписание соглашения с Францией по Мистралям. Что это значит анонсировали? Они подписали или собрались подписать? Да нет, они орут, что они в течение месяца подпишут. Да, понятно. Я не знаю, уж подпишут или не подпишут, но заторопились-то они, понятно, почему. Почему? Ну как, там же все арестовывают. Сейчас, представляешь, сейчас вот окажется, что... А пока они числятся нашими, да? Ну да, он, да, сейчас все арестуют, нафиг. Не, получится как, допустим, подписали, а в этот момент случатся аресты, и все эти денежки, они и нормальные, пожмут руку, скажут, все, мы вам отдали, вот решение суда, вот мы его исполнили, все, идите нафиг, господа. Поэтому, конечно, очково так получилось. А что они тогда так тянули? Надо было сразу деньги брать. Они тянули, потому что с политической точки зрения, мы об этом говорили, было как бы нехорошо для Путина отказаться от этих мистралей, этим Оланду там и всем остальным тоже что-то на что-то подписаться, там, ну, сломаться. Угу. Понимаешь? Все разделились там во Франции, электорат, я имею в виду, на две категории, которые одни считали, что не надо ломаться там под этот Евросоюз, НАТО, надо отдать, потому что тут рабочие, они там творили, денег надо им и так далее. Другие говорили, нет, мы там часть НАТО, часть Евросоюза, поэтому должны это оставить, деньги как-то по-другому найдем. И они хотели усидеть на двух стульях, и во Франции, и здесь в России. А тут срок уже близенько подошел с ЮКСом и со всеми другими. Там же в очередь сейчас построились ребят, которые хотят получить денег. И не только ЮКОС. И этих пробил они, ё-моё, надо что-то выдергивать. Успеет выдернуть, не успеет, не знаю. Но я думаю, что это анонсировали они больше для Путина. Чтобы он по телевизору посмотрел и сказал, да, пацаны мои работают. Потому что когда они... Ну, провалят это дело и останутся без денег, что когда он им заявит, там сказали, ну, делали все, что могли. Выступали на всех каналах. Ну да, выступали на всех каналах. США передали России повестку в суд по делу ЮКОСа. Ну, вот это нормально. Там Госдеп с этой повесткой, я так понимаю, с января сидит. Там же другие формы. Это же не как в России, когда ты не прописан по месту жительства, а был прописан в каком-то лохматом году, тебе туда присылают повестку, считают, что тебя уведомили, потом заочно решают, и потом тебя где-то вылавливают судебные исполнители на границе, говорят, ты денег должен, не могешь ты выехать отсюда. Там такого не происходит. Там нужно уведомить реально, то есть вот так сфотографировать, что получили. Поэтому долго, конечно, передавали, вот сейчас официально. Но это та же система, что в Англии, то есть они должны как бы через суд провести вот эти все решения по... Ну, по возврату, конечно. То есть... Не, просто где-то вот Франция их автоматически, допустим, принимает, а Англия не автоматически. Ну вот США суд. Тоже таким же образом. Понятно. И, конечно, США более всех интересны, потому что там резервный фонд. А вот международные резервы России за неделю снизились на 2,6 миллиарда долларов. Да, и составили 362 миллиарда долларов. Зато рублей, наверное, прибавилось. Чего они не радуются? Не знаю. Ну, то есть за год, меньше, чем за год, с августа прошлого года, запретили мне матом ругаться, я бы сказал, проели. 200 почти миллиардов проели вот за меньше, чем год. Можете себе представить. И тут они рассказывают о том, что вот Силуанов предлагает пополнять резервный фонд, когда нефть будет выше 70 долларов. То есть никогда. Никогда, конечно. Никогда. Не, она будет, ну просто с инфляцией денег. Ну да. Наверное, и 700 будет. Но только деньги будет. Да. Силуанов объем резервного фонда к 2018 году составит 500 миллиардов рублей. То есть он таким образом говорит, что никогда не будет фонд пополняться. Понимаешь? Он сам говорит. Потому что он говорит вначале, что будет нефть 70 и будет пополняться, а потом четко утверждать, что 500 миллиардов рублей, то есть это меньше 100 миллиардов долларов, да? Угу. То есть это, ну вот они планируют 2,5-3 триллиона рублей на покрытие дефицита бюджета кинуть. Ну, в общем, короче, размандырить хотят весь этот резервный фонд, потому что 100 миллиардов, это там как раз не ликвиды. То есть открытым текстом говорят, мы все до 2018 года размандырим, а там уж все нормально будет. А там уж нас не найдете. Найдем, Силуанов, найдем. Законопроект о государственно-частном партнерстве был принят Госдумой во втором основном чтении. Замечательный закон. Вот там есть братья Ротенберги и есть, допустим, Газпром, который является в некой своей части государственным предприятием. Угу. Есть некий Сечин, есть Роснефть. Там тоже доля государства большая. Так вот, теперь этот закон предполагает, что государственную долю отдадут Сечину. Он же хороший управленец, он хороший частник. У него есть вот этот пакет акций. Чего государство-то парится? Вот пусть он и забирает себе все. Это будет двойное такое... как бы, то есть, ну, единство будет такое. Uh-huh. Хотя оно, это единство, так и есть. То есть Сечин, являясь главой Роснефти, являясь акционером, ну, еще и от государства является, так скажем, другом Путина, поскольку государство приватизировано, ну, то есть все за них. И вот сейчас это не только касаемо, конечно, Газпромов, Роснефти, там вообще все ясно, я думаю, может быть, про них вообще речь не зайдет, это я для примера сказал. Ну, а все остальные как бы структуры, они таким же образом хотят подтянуть под тех же Ротенбергов, Сечиных и так далее. Государственные структуры будут все в одном флаконе, как Head and Shoulders. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению часть исков от пострадавших в результате захвата террористами школы в Беслане. Ну да, там предъявили иски, значит, 4 пока принято исков, вообще было более 70. Ну посмотрим, сколько там еще обещают, что Но основу что предъявляют? Я понимаю, что, так сказать, пострадавшие, но смысл-то? Право на жизнь и право эффективной правовой защиты нарушено, они считают. И, в общем-то, абсолютно верно считают. Ты знаешь, вот с точки зрения даже Путина, вот я не понимаю, почему он этот вопрос не урегулировал. Ну, виноват со всех сторон. Ну, ты же мог это урегулировать совершенно спокойно. Там, да, погибли дети, погибли по твоей вине. Что они хотят, мамашки? Они хотят справедливости, наказания хотят. Ну, накажи кого-нибудь. Ну, не себя накажи, понятно, ты себя не накажешь. Накажи кого-нибудь. Денег хотят, дай сколько просят. Дай сколько просят, все равно это... Они же не Кадыров. Так. Ну, они не Кадыров, да. Да. Как это, всем давать, поломать кровать. Есть, да. Полицейские в России могут получить новый статус, презумпция доверия и поддержку. Вот так, да, вот. Лиц, которым государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку. Ну, это вот как раз сейчас обсуждается вот эта ересь с тем, что можно в женщин стрелять, можно... Просто можно во всех стрелять. Да, можно во всех стрелять. И что значит презумпция доверия и поддержка? Это значит, что вот как в скотном дворе, да, все животные равны, но есть животные, которые равнее других. Вот это животные, которые равнее других. То есть, если им презумпция доверия и поддержка, то а, нарушается Конституция Российской Федерации, которая говорит, что все граждане абсолютно равноправны, да? То есть, ну, да. Удивительно, его слово будет более весомое против моего слова. Представляешь, то есть ему доверие, а мне не доверие. Ну, не, ну понятно, потому что государство, диктатура, конечно, понятно. Государство воровское, абсолютно воровское, поэтому потенциальные преступники пользуются полным доверием государства. Ну кто такие эти ребята? Они же потенциальные преступники, посмотри, в основной массе своей. Поэтому... Ты правильно говоришь, их хотят им разрешить стрелять, я не понимаю, как это оградит их от последующих судебных процессов? Да никаких судебных процессов последующих не будет, как ты не понимаешь. Если они будут... Я про милицию говорю, я не про этих людей. Если они будут говорю. Стрелять в народ, процессов не будет над ними. Это... Нет, я не про них говорю, я говорю милицию. Ты же вчера сказал, они делают для милиции, чтобы отдать приказы, чтобы и они начали стрелять. И представь, тоже оставили живых мента, который выстрелил в народ. Нет, ну сейчас же есть вон Беркут, и их там судят. Все равно кто-то останется, если они начнут. Да стрелять. Это потому, что украинцы добрые люди. Кто же здесь-то оставит? Ты можешь себе представить, что мы оставим ментов живыми, которые стреляли в людей? Я не представляю. Я не знаю, но Путин же живет. Ну, Путин живет пока. Его будут судить, и может быть его оставим живым, потому что он калякать должен, он должен в суде выступать. А зачем нам в суде мент, который стрелял в людей? Что он там нового может сказать? Я стрелял в людей, да нахер он нужен? На основании закона, а? Принятого ну, не знаю. Путиным. Не знаю. А Ирину Яровую? Я уверен, ты знаешь, мы вот что бы здесь с тобой не решили, я уверен, что ни один мент, который стрелял в людей, живым до суда не дойдет. Я уверен на 100%. Вот мы здесь все сейчас проголосуем за то, чтобы вот ментов, которые стреляют в людей, оставили живым. Я тебе уверяю, что вот как только загорится кругом, их первыми утопят. Причем утопят свои еще, чтобы они... Ничего не рассказали никому, кто ему команду давал и так далее. Ты же понимаешь, это же... Ладно, я что-то завелся. В Красноярске вот полицейские... Да, задержанным позвоночник сломали. Это вот те люди, которым, как по выражению Яровой, как сейчас я еще раз прочитаю, которым государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку. Вот эти люди с презумпцией доверия и поддержки сломали человеку позвоночник, все нормально, а почему нет? За полгода в российских СИЗО и отделениях полиции умерли 125 задержанных. Ну, так вот, и причем, ты знаешь, не всех убили, говорят, вот многие сами повесились, у кого-то самочувствие было плохое и так далее, вот. Только двое задержанных были убиты сотрудниками правоохранительных органов, а еще один с сокамерниками убит был. Вот такая вот невезуха. Я вот хотел бы точно знать цифру. Я уверен, что не 125 задержанных, потому что масса народа, которая вдруг где-то обнаружена мертвыми вдруг посреди улицы, да, вполне могли оказаться до этого задержанными. Защита украинской летчицы Надежды Савченко ходатайствует о рассмотрении ее дела с участием присяжных. Ну, это хорошо, конечно. То есть, во-первых, ознакомились с материалами дела быстро, это правильно. Вроде ей отказали, ну, как сказать, по закону не обязательно присяжных. Почему не обязательно, если там... Но она женщина, поэтому не обязательно, ты вчера сказал. Ну, не знаю. Я имею в виду, что поскольку смертного приговора нет, то не обязан судья назначать. Нет, ну там же, по которому ранее, так сказать, был, сейчас вообще нет смертного приговора, да, по которому ранее. Тут вопрос, обязан он или не обязан суд назначить, суд присяжных? Посмотрим. Я думаю, что они назначат. Я не думаю, что они будут... Зачем он? Неужели Володин сможет суд присяжных обеспечить? Нет, конечно. Даже мы по Лысенко видели. Даже вот не получается сгонять, вот. Никак не получается, потому что люди не хотят под херней подписываться. Че хочешь, они тебе готовы сделать, нет сказать, людей, которых... сказать, что Путин молодец, что все. Ну вот не находят они 12 человек никак, которые могли бы человека, не совершившего преступления, обвинить. А тут еще Савченко, да, такой. Да, ну посмотрим. Да, вообще-то военно-полевым судом ее, конечно, гораздо лучше для них осудить и все. Но если нет смертной казни, то... Ничего не получается. Она же все равно выйдет когда-нибудь. Но ничего не получается, понимаешь? No. В Кремле прокомментировали насильное выдворение с Украины корреспондента Александры Черепниной. Ой, ты, более того, сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении, значит, неустановленных лиц, которые вот так ее там... Они ее, оказывается, похитили. Представляешь, то есть, когда менты тут выдергивают кого-то с улицы, это они не похищают. А вот там СБУ похитили, да, то есть доставили. А этот, кого в багажнике-то привезли? Ну, да, не да, было, да, не было, да, похищения? Нет, конечно, разважаю, сам ехал в багажнике вообще... через границу и пел One Way Ticket. А это отвезли как просто в аэропорт, в самолет засунули и все, да, я так понимаю. Да, ел этот, как он? Сникерс, да, и пел One Way Ticket. Да. В поселке Новогрозный Гудурмесского района в ДТП с участием кортежа автомобилей погибла 50-летняя местная жительница Ледиева. Там выходит поэтому, что это чуть ли не кадыровский конвой, да? И да, сам Кадыров там. Да, тут пишут сейчас все, ну, я там не знаю. Не разберешься, да, я не знаю, как это есть, но что кортеж Кадырова, что женщину задавили, и никто не остановился, все по ней проехали, как вот собаку раскатывают в дорогу, когда едут и... Ну, ты понимаешь, они там живут в обстановке военной обстановки. Да. С точки зрения военной обстановки, они поступили абсолютно правильно. Ну как, конечно, они воспринимают это, да, да, вдруг как она угрозу. Там вся в этой... Вполне допускаю, что нарочно ее задавили, увидев на дороге. То есть решили, может быть, что, да, может быть, это шахидка какая-то. Я вполне это допускаю. Они же, им же под каждым кустом у них там сидят с обрезом кто-то, да, поэтому и в этом смысле, да. Главе Эвенки огласили приговор. Огласили, да, приговор. Петру Суворову, да? Да. Угу. Он обвиняется в превышении должностных, ну, да, полномочий. Он обвиняется в том, что он лох. Он, представляешь, какой-то есть ООО «Комитет по наградам и званиям». Вот этот комитет ООО предложил ему купить орден Столыпина и провести награждение в Москве за 97 тысяч рублей. Он купил, провел, его наградили за 97 тысяч рублей. И оплатил из бюджета эти деньги. А еще из бюджета он оплатил полеты на вертолетах. Там что-то кайфовали, они летали с товарищами. Эх, прокачу. Да, эх, прокачу. Ну, классика вообще, то есть, да. Ильф и Петров, да. Я не удивлюсь, если... А вы голыми плясать будете, да? Точно, плясали. Плясали голыми. Ты говоришь, не удивлюсь, что они голыми при луне плясали. Конечно. Ну, да. Скорее всего. Депутат Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа предложили Госдуме запретить рекламу алкоголя, в которой присутствуют героические образы или известные спортсмены. Да, там. А певцов можно? Не знаю. Ну, вообще, конечно, бредятина полная. Вот сейчас такой бред. Читаешь новости и просто теряешься. Некоторое время отрыв берет, вот смотришь, думаешь, ну это точно фейк. Нет, не фейк. Нет, это норма, это не фейк, это норма жизни, так это называется. Безумие. Откуда столько дурака в России, а? Вот хватило же на все законодательные собрания заполнить. Политические пристрастия музыкальных исполнителей следует указывать на афишах под их именами. Такое предложение в Госдуму внес депутат от коммунистов Максим Сурайкин. Ну да, представляешь, это вообще безумие. То есть кто-то выступает, скоро будут законодательно противников Путина приравняют к ЛГБТ, там еще что-нибудь придумают. Как помнишь, в советский период, в горбачевское время, когда был указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом, кто-то официально написал в эту в контрольную эту комиссию партийную, в эту, КПК, как она, да. Как она? Контрольно-партийная комиссия, да, написала официальное письмо с требованием, что если человек три раза попадает в отрезвитель, на четвертый раз в паспорт ему ставить штамп еврей. Приблизительно то же самое и здесь, да. Ориентацию, да, хотя бы политическую. В отрезвителе бы евреев прибавилось, было бы интереснее. А так я думаю, что их очень немного там, в отличие от средств массовой информации. Да? Ну, объявлены победители конкурса имени Чайковского. Об этом было сегодня рассказано, что несмотря на пожар там и так далее, российские музыканты, ну как будто они на войне были. Да, вот. Нет, и, Титаник такой, они тонут. Да, Титаник тонет, горит, тонет, они играют. Ну, в общем, желаем, как говорится, здоровья всем, кто там победил. Это очень хорошо, что здесь у нас, в этих совершенно немыслимых условиях, культура не умирает, и благодаря деятелям культуры еще что-то живет. Особенно, вот, конечно, музыка – это очень хорошо. 25-летний парень из Ростова залез на танк и хотел повеситься, но не смог почему-то. Значит, не хотел. Ну, естественно. Там, причем этот танк – это на постаменте стоит памятник. Ну, понятно. Да, и, в общем-то, это такой рок-н-ролл. На танках вешаться – это классика. Клиентов парикмахерской в Москве стригли голые девушки. Да, в Ютубе это разместили. После этого сказали, что это публичный дом. Их стали там ловить, хватать. Но представь, если так вот абстрагироваться, сколько парикмахерских в Москве. То есть столько людей там нет в Москве, сколько там парикмахерских. Я не удивлюсь, если в Москве скоро будут людей возить голые таксисты или там в клоунов наряженные. Ну, чем-то, чтобы отличаться. Ну, как помнишь, было в Москве такси на Паршах, да? Чтобы чем-то отличаться. Ну, вот это вот такой голые девушки, которые стригут, это такой такси на Паршах. На Порше. Чтобы было понятно, потому что это, кто-нибудь даже не понял, что за слово я сказал. В центре Саратова перекрыли улицу из-за подозрительной сумки. Какой переполох, как люди боятся этих. Мичурина и Чапаева, кто-то оставил чемодан этот, старый дипломат с книгами. Ну, обычно там выкидывают, кто-то что-то куда-то нес. Книжки какие-то, дипломат, люди увидели дипломат, все, у них мозг снесло. ИГИЛ приехал, все перекрыли там. Сильно очень боятся, напуганы, все ждут. Вот, все, и понятно, что они не понимают, чего ждут. Мы понимаем, чего они ждут. Они ждут перемен. Виктор Цой очень хорошо про это пел в своей великой песне, да? Саратовская, это как хорошо, молодая гвардия Единой России, да, ну МГЕР такой, МГЕР. Гудок. Да. Гудок. Вот, они акцию «Гудок» провели, есть какая-то дорожная компания «Автогрейд», я даже и не знал, что она существует. Вот, оказывается, она виновата в том, что дороги в Саратове плохие. Не вот эта Единая Россия, молодая гвардия, которая есть тут, понимаешь, не Путин, не Хренутин, а вот это вот автогрейд, про которых я даже и не знаю. Знаешь, это как разруха не в клозетах, разруха в головах. Вот совершенно точно. Да нет, как... они в головах разрухи, у них там все плотненько. Да? Ну, кость она есть, кость. Чё, какая там может быть разруха? Ну, вообще, вот тоже, видишь, если даже молодогвардейцы против чего-то протестуют, они протестуют, они могут протестовать против Путина, против своих там паханов, они против явлений. Вот херовые дороги, мы протестуем против херовых дорог, но вполне я допускаю, что через год, через два, они, некоторые из них, многие из них, придут к тому, что, ну, наверное, не явление, не автогрейд виноват в этом. И не только дороги. Ну, вот они посигналили, погудели на дороге у автогрейда. Надо было сразу переехать и погудеть у больницы. Потом переехать, погудеть у школы, у детского сада. И везде, и захерать, и будешь только гудеть, что оглохнешь нафиг. Ну, и они-то, я думаю, это понимают. Ты зря говоришь про кости. Я думаю, что некоторые из них... Нет, те, которые направили. Понятно, что те, кто направляют, там у них свои задачи. Может, они хотят перехватить какие-нибудь выгодные контракты. Это же войнушка какая-нибудь, наверное. Слово антисемит – позор. А почему антисемит? Я что-то антисемитского ничего не сказал. Я рассказал старый прикол. Слово, ты сказал слово «еврей». Слово «еврей» нельзя произносить не еврею. Да, понимаешь? сразу будет антисемит. Это как с неграми, абсолютно четко. Очень. Минэнерго Украины определило, что стоимость электроэнергии для Крыма с июля будет повышена на 14%. Столько крика, столько вони, причем стоимость электроэнергии повысили везде в Российской Федерации, также с 1 июля. Ну, правда, не на 14%. А в Крыму, получается, и тут повысили, и там повысили, так что ли? Нет, относительно той цены на 14%. Относительно этой цены... А нам-то сколько они платят теперь? Не знаю. Ну вот смотри, они платят за электричество, крымчане, да? Да. Но за электричество они платят в чистом виде Украине, да, условно говоря. Но они же не платят, как сказать, они Украину же не обслуживают там. Там есть управляющие компании, да, которые тоже берут деньги, конечно, да, и у конечно. Них тоже повышение. Если ты понимаешь, если там 5%, то у них сразу 35% вылетает, а то и все 50%. Да. И вот тут пишут, что в Крыму набирают популярность солнечные батареи в ответы на угрозы Украины, и что там будет вообще альтернативная энергетика. Не будет. Забудь, никто не позволит в России. А Крым они определили как Российскую Федерацию Путина. Так вот, в Российской Федерации Путина-Чубайса никто не позволит иметь альтернативную энергетику никогда, пока есть Российская Федерация Путина-Чубайса. Вот как только мы ее уничтожим, не будет тут вот этой вот фигни, да, вот этих вот генерирующих там... Разгенерирующих. Там каких только... Генерирующие, транспортирующие, да, там деньги собирающие компании. Я сегодня был в одной, вот людей туда отправил в деньги собирающую компанию, где с меня вместо 300 рублей хотели получить 6 тысяч. Я сказал, хотите меня ограбить? У вас нихера не получится. Вы на 6 тысяч огребете таких? И они поняли, они сказали, да, извините, мы понимаем, что мы 6 тысяч огребем. Поэтому все сделаем, как положено. Понимаешь, ну бабушка не может так сказать. Суммарный объем остановленной растительной продукции на границе Беларуси с Россией достиг более 7 тысяч тонн. А что их останавливать? Да, поэтому я не говорил там, поэтому не дадут. Там, нет, в Крыму, ну, сказал, не дадут. Да. Не дадут ни за что. То есть это нужно систему. Кто-то, да, там тайно может где-то там на дачке у себя сделать что-то. Ветряк какой-то. Да, ну вот опять видишь, Белоруссию третируют. И опять говорят, что-то у вас опять анализы не те. Не так продукция, не те справки, не те бумажки. Там все растительная причем продукция. То есть та, которая... бесспорно произведена в Белоруссии. Это не польские яблоки там, и так далее. Вот. 7 тысяч тонн. Лукашенко в связи с чем-нибудь? Ну, я допускаю, что там есть еще сейчас и более низкие прослойки. Просто бабки хотят. То есть белорусы там... Дали им на откуп. Пускай, да, башляли что-то. Сейчас хотят больше, наверное, потому что время. Цигель-цигель-алю-лю, там все пораху. Mm-hmm. Последний поезд уходит. Надо в последний вагон впрыгнуть с мешком денег. Каждый, вот с кем я разговариваю, из видных единороссов, каждый хочет впрыгнуть в какой-то последний вагон с мешком денег и отчалить отсюда. Все же они прекрасно понимают, что все. То есть нужно схватить и рвануть. Но причем вовремя схватить и вовремя рвануть. Ни раньше, ни позже. Потому что они понимают, раньше рванешь, подставят свои под монастырь. Позже рванешь, ну не успеешь. Китайцы вот в Белоруссии забастовали, прошли маршем протеста. Да, вот они пошли что-то там. Как сказали эти китайские СМИ, там китайские представители, кто это комментировал, они сказали, что хотят пообщаться с послом. Так как китайцы не говорят на русском языке, никто не понимает вообще, о чем речь. Ну, понятно, что им не заплатили зарплату, и они теперь вот... Ну, это интересно, заявляют они. Да. Вряд ли им не выплатили зарплаты. Скорее всего, это не так, ответили представители корпорации. Ну, скорее, да. То есть они не знают даже. Они так не знают, или... выплатили. Они таким маршем, таким, как у них, наверное, Ганди свой там во главе. Они так идут маршем. Граждане Евросоюза собрали 1 000 000 евро на оплату долга Греции. Ну да, там сейчас уже, наверное, 2 000 000, может быть, собрали, потому что там открыт недолго был этот счет, там что-то прям нормально. Но они там написано, если перевести дословно, будет приблизительно, что там нас 503 миллиона человек в Евросоюзе. Ну давайте там по копеечке скинемся, да закроем этот долг, чтобы не было ни у них проблем, ни у нас, они вроде часть Евросоюза. То есть это такой показатель, интернациональной дружбы. Ну, как... государство должно сдохнуть, да. Они же, пока вот они не поймут, что мы все вместе, да. Не вот как это там, тут кусок, здесь кусок, тут Ципрос, там Кипрос. Жан-Мари Ле Пен удалось оспорить решение о его исключении из Национального фронта. Забавно, да? Дочка его исключила, а он обратно залез. Ну тут не знаю, может быть, они вообще придуриваются, как ты считаешь? Так для, да, для шумиху. Можно, он что-то наговорил. Взяли формально, нарушили процедуру, исключили его неправильно. Он подал в суд, его восстановили, ну и все довольны. Ну да, его исключили, потому что он неправильно говорил. И все. Тем более, да, страсти улеглись сейчас уже. Да. Вещательная корпорация BBC объявила о сокращении 1000 рабочих мест. Ну, давно пора, они все должны сократить. Не, ну это понятно. Ну, представляешь, BBC сокращается, а путинские СМИ увеличиваются. Это как вообще? То есть BBC нечем платить, у BBC нет денег, а у путинских есть. Вот на эту хрень. Причем это вещательная часть корпорации BBC сокращают. Британский политик Норман Лэм заявил, что на детском телевидении должно быть больше гомосексуальных персонажей. Ну просто. Он, наверное, насмотрелся Южного парка, да? То есть, вот видишь, Южный парк и здесь все предсказал, да, там и мистер Гаррисон, и Элгомосек, помнишь, и его гомо-яхта, и этот. Мистер Мазохист, помнишь, такой, ну да, персонаж. Конечно. Да, то есть, вот мы там смотрели это все и смеялись, и думали, какая бредятина, хотя понимали, что, наверное, это выросло из того, что происходит в Америке. Ну, там же это такая сатира. А вот эта сатира теперь перейдет в норму. Хорошо, смотри, значит, побольше, больше будет Саус-Парков, и пускай они хоть вот слово скажут, что нельзя его показывать. Вот так пускай показывают, вот, ну, есть же там гомосексуальный персонаж, даже много. Прям в детском саду пускай даже показывают. Даже собаки там гомосексуальные. Да, как она там лазит внутри и кричит, да, там, как это? Хомяк там. Хомяк, да, шел к свету там. Такие героические хомяк в прямой кишке. Да, ну, а эти телепузики, что им мало, что, по-моему, сплошные пидоры вообще, такие какие-то они забавные. Сейчас нас обвинят еще и не только в антисемитизме, но еще и в гомофобии. Да ну мы уж с тобой антисемиты и гомофобы, и кто? Еще, нет, еще нам же в Госдепе там что-то начисляют. Все смертные грехи за нами. Власти Туниса объявили об аресте 12 человек, которых подозревают в причастности к теракту в городе Сус. Ну, видишь, там сейчас получается, что 40 человек получили ранения, угу. И 40 человек погибло, да? Угу. Причем говорят, что это сделал один человек, стрелял. Ну, да, я вот не представляю, как это можно. Слушай, ну а этот Андрес же там как-то у него-то получилось... Брейвик. Ну, во-первых, он на острове был. Им бежать некуда? Да, там никто ему не препятствовал, никакая полиция, этого-то застрелили. Просто даже вот автомат перегреется, я уж извиняюсь за такие тонкости. Столько народ пострелять, это же даже тремя рожками. Ну, я уверен, что один выстрел, одно попадание у него, у 15-летнего подростка не получится. Значит, он там, наверное, рожков 5-6 израсходовал. Не знаю. Странная какая-то история. То есть, знаешь, пришли и застрелили всех подряд, а потом выбрали одного и сказали, что вот он и был. Да, как у нас в Чечне. Ну, может, и так. Кто их знает. Ну, там, видишь, свидетелей очень много. Они же видели, там в каких-то зонтиках кто-то проносил. Кто-то, правда, видел, как на лодке на резиновой приехали. Так что, не знаю. Странная история. Ну, пусть они вот эти 12 человек там предстанут перед судом, если они в чем-то виноваты. Тогда узнаем. Египетская армия продолжит наступление на боевиков Исламского государства на Синайском полуострове. Да, и вот это тоже странная история. Какие-то боевики наехали в буквальном смысле на блокпосты, повзрывались, всех, значит, поубивали, и вроде все должно закончиться, но были террористические акты, вдруг поднимается авиация на Синайском полуострове, начинается война с ИГИЛ. То есть, значит, там есть, если авиация воюет с какими-то чертями, значит, эти черти там есть. Значит, она просто не летает и не бомбит по пустыне, да? То есть, как-то это все странно. То есть, там и ведутся реальные боевые действия. Вероятнее всего, масштабы их скрываются от нас, ну, по понятным причинам. То есть, если, ну, ты же понимаешь, что для борьбы с террористами не нужна авиация. Это с уже частями армии, с регулярными, нужна авиация, а не с террористами. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что правительство намерено развивать множество газовых месторождений и поддерживать строительство нескольких газопроводов. Турецкие потоки, еврейские потоки. Да, вообще Израиль сейчас, я так понимаю, нашел наконец газ. Помнишь, как кто же говорил, что какой смысл был Моисею свой народ водить 40 лет 40 по пустыне лет. И привезти в единственное место в мире, где нет нефти. Да? Ну вот там оказался газ. Оказался газ. А где газ, там и нефть. Да, думаю, ну это понятно, да. Ну, вот газ уже раскопали. Я думаю, что сейчас, и мы говорили об этом, Израиль здорово поставит на Европу. И поток этот там южный, северный и так далее. То есть трубу, я думаю, если будут заключены договора, они сделают гораздо быстрее. Просто за секунду, уже раз и труба. У меня такое вообще впечатление, вот помнишь крах инженера Гарина, ну, гиперболоид, собственно, там же, как бы сказать, было предположение, что вообще всего этого говна-то много, надо только поглубже просверлиться, да. И вот такое ощущение, что этого газа с нефтью вообще везде оно есть. Но а так оно и есть нам уже сейчас. Да, но нам как бы показывают, что это так, какие-то сложности, а сейчас, может быть, окажется, что и нифига не сложно, что просто... Ну, понимаешь, уже в 80-е годы 20-го столетия были разведаны многие месторождения, которые на глубине там 8, 9, 12, даже 16 километров. Ну, трудно, они были достигаемые, там какой-то наклонное бурение. Вот помнишь, Эльф-Китен приезжал сюда, в Саратов, должен был там забуриться и достать какую-то очень глубоко находящуюся, чуть ли не на 12-километровой глубине нефть. И не стали они делать, просчитали, все прикинули, оказалось дорого. Но нефть-то это и навал. В Великобритании, я так понимаю, уже прошло клинические испытания, значит, да, раз разрешено использовать новый препарат Ниволумаб, который уже называют прорывом в лечении онкологических заболеваний. Ну, слава богу, в общем, препарат, который тормозит рак кожи и рак легких. Ну, рак кожи сейчас самый, так сказать, популярный, хотел сказать, но часто встречающаяся, да, форма рака, вот, он тормозит это. В общем-то, начало положено. Сейчас, если уже прошел он клинические испытания, причем он прошел и описан, то он еще в 2013 году, мы как-то уже даже говорили с тобой о нем, но сейчас все, вот он поступает в продажу и будут уже лечить больных. Это очень хорошо. Ну, лет через 5 и у нас начнут, да? Ну, шутка, конечно. Может, пораньше. На заводе Volkswagen в немецком городе Кассель произошел трагический случай. Робот убил человека. Да, вот такой робот, вот такой желтенький, как в кино показывают во всяких. Да, сюжет повторяется. Цветоносный робот восстал против своего создателя. Поставить памятник первому терминатору. Да, восстал против своего создателя. И причем с человеком, я уже группу эту вижу такую, что вот робот, вот этот самый. Ну, потому что их же будет все больше и больше теперь, да? Конечно. Причем они через некоторое время, когда будут придуманы электронные мозги, настоящие, то есть когда будет искусственный интеллект уже правильный, как он в кино показывает, тогда начнется самоидентификация. Робот, ну как люди по национальностям, по расам самоидентифицируются, он поймет, что он негр. И находится в рабстве. Да даже если он не поймет, найдутся кто объяснит фонды и прочие, да, которые объяснят, да, что роботы те же люди. Да. Помнишь, как в Футураме, да? Именно этим отличаются люди и роботы от животных и животных роботов. Да. Ну, вот, конечно. Ужас начнется, когда роботы начнут совершать преступления в материальном и, самое главное, в виртуальном мире. Потому что в виртуальном мире это будет их мир виртуальный. Это не наш мир, это их мир, представляешь? И в нем они будут совершать преступления, финансовые в том числе. И вот начнется ужас, когда они будут совершать их в свою пользу. Не в пользу там своего создателя, там своего, так сказать, этого, что, хозяина. Апгрейд какой-нибудь? Ну, не знаю. Закажут фотонную пушку на башку. Когда они начнут совершать преступления, основываясь на своих решениях, своих собственных, не командах какие-то там, которые прошли, это будет жутко. Погоди, а это будет, поверь. Погоди, сначала человек должен начать принимать решения, основываясь на своих собственных решениях, а не на командах. А мы их пока этого даже не видим. Ну, может быть. Мы еще сами себя не осознали. Может быть, мы даже и окажемся на более низкой ступени развития. Совершенно чудовищные новости, я даже не знаю, как ее зачитывать. Новые технологии производства не позволят лопаться пузырчатые пленки. Я думаю, делать? Половина граждан планеты Земля должны покончить жизнь. Я считаю, срочно надо собирать петицию, протест, выходить с демонстрацией. Это вообще... Это последние радости. Они хотят лишить людей. Да. Не будет этой пузырчатой пленки, значит, не будет никакой радости. А так купил новую вещь какую-то. Мало того, что что-то купил, еще и хлопается. Да. Ой, вообще красота. А представь себе, как будут разочарованы первые покупатели. Они хватит, она не лопается. Ну, и да. Вот представляешь, а зачем мы вообще покупали? Нет, у людей еще, может, в мозгу, ну, помнишь, как анекдот, а я думал, у меня глаза лопнули. Ну, они подумают, что что-то с ними случилось, да, что это не лопается, да, все, я умер, наверное. привидение. Ну, давай отвечать на вопросы, да? Угу. Ну, я вообще расстроился. Неужели правда такая будет? Не, ну, говорят, что да. Ну, тогда это будет отдельно поставляться. Ну, то есть, будет такая реклама. Наши пузырьки лопаются. Ну, да, кстати, это можно как каким-то фирмам взять, в общем-то, как некий бонус. То есть, раз вот ты покупаешь у нас телевизор, мы тебе мало того, что в такую пленку заворачиваем, туда еще и вкладываем такую, которая лопается. Очень неплохо. Так. Так, вот тут про дворцовый переворот. Слава, если к ноябрю 17 года в РФ произойдет дворцовый переворот и условный Володин, скорее Иванов с Кудриным, перехватит власть, будете ли вы в таком случае проводить революцию или нет? Безусловно, только могут сроки сместиться. Потому что этот срок, он соответствует, так скажем, Путину. Хотя, а может и ничего смещать не будем, да? Все будет зависеть от настроения народа, а то, может, это наоборот еще и ускорит. Вот назвали Иванова с Кудриным. Вот я максимум вот эти заговорщики, да, могут посидеть один раз, как ГКЧП, и потрясти руками, ну, да, на конференции. Все. Ну, не те люди. Ну, конечно, абсолютно. Какой там Иванов с Кудриным? Иванов там человек вообще, я не знаю, как попал, он вообще туда дошел, там был министром обороны и так далее. Ну, мне кажется, у него отсутствует самый главный инструмент, для, необходимый для этого в какой-то мере. Мозг. Мозг, как подонки, да, пишут, мозг отсутствует. Поэтому, ну, Кудрин, у него есть мозг, но у него абсолютно нет никакой воли. Вы же сами это видите. У него нету позвоночника. Да, у него нет. Он без позвоночника. Да, человек без мыла такой, да. Нет, он с мылом, но без позвоночника. С мылом, без позвоночника. Ну, пусть так. Как помнишь, этот говорил Черчилль, да, говорит, когда мне было там сколько-то лет, там 6 или что, родители запретили мне в цирке посмотреть «Чудовище без костей». И только когда мне исполнилось там 40 с чем-то, я его увидел. Вот Кудрин — это классическое «Чудовище без костей». Лавров Сеня заявил, что разговор о смене власти — это происки американцев и предателей. Странно, но всегда в России шли разговоры о смене власти, даже когда еще не было Америки, с американцами, да. И предателями. И предатели, да. Тогда уже американцы что-то мутили. Да, их уже еще не было, они уже. Да, они уже мутили, да, я вполне допускаю. Ну, масоны, что возьмешь? Вячеслав, вы верите в существование двойника Путина? Ну, почему нет? Вполне я допускаю, что... Нет, то, что они есть официально, но это есть. Это не значит, что они там выступают за него. Это просто, ну, чисто технологически. Это в ассортименте любой службы есть такие люди, которые выполняют. Ну, часто и свои выполняют роль двойника. Ну, в смысле, зайти, выйти, там, в машину сесть. Так что ничего такого. Вот не расстрелять бы двойника случайно. Это, да, да, вот это самая противная ошибка, какая может только случиться. Пах, а там двойник или тройник. Не дай бог, да. Так. Вячеслав, я прислал вам на ЖЖ два вопроса. Прочитайте, пожалуйста. Ну, зайду в ЖЖ, вот выходные. Стараюсь. Сейчас смотрят 6462 человека, лайков 834 пишут. Маловато будет. Мало? Маловато будет. Маловато будет. Вопрос, как думаете, какого тренера можно поставить в сборную России? Я вот в тренерах не разбираюсь, но я понимаю... Да Копыл, по-моему, неплохой был тренер, понимаю, если так, зарплату что, платить, да, хотя. Что, что умного тренера и того, который вот с этими ребятами... Ну, сделали же все это бизнесом. футбол и любой другой вид спорта в настоящий момент это бизнес. Поэтому там нужно понять, что нужно. Чтобы хорошо играли или чтобы выигрывали. Это совершенно разные вещи, ты же понимаешь. Да еще ну, вот и уже третий сейчас... вариант есть, чтобы интересно было смотреть. Ну да. Сейчас вот там американцы уже, когда этих фифашников получат из Швейцарии, сейчас долго это будет история, они будут туда малявы писать, швейцарцы там, кто-то будет соглашаться отдавать, кто-то не соглашаться, у них же там тоже в товарищах согласия не будет сразу, будут они. Ну вообще очень интересная история, если отдадут, будет здорово. Да хотя бы парочку. Да, много чего узнаем. Нужны футболисты нормальные. А вот это вот курица и яйцо. Понимаете, чтобы были нормальные футболисты, прежде нужны нормальные тренеры. А меня вот как не очень большого болельщика все-таки возмущает. А почему футболисты? Ну вот что вот футболисты? Вы мне объясните, болельщики, да? Ну почему там не керлингисты, почему не шашисты, там шахматисты и прочее? Вот футбол. Вот, понимаешь, вот ты правильно говоришь, это индустрия. Забили людям в голову, говорят, смотрите футбол. Да может мне больше хоккей нравится или там, я не знаю, эти... Ну хоккей тоже. Этот, тройной прыжок в конце концов. Ну только мне его не показывают. 13. Я понимаю, это навязанное, так сказать, удовольствие. Потому что спортов дофига, а вот бокс, я понимаю, спорт. А футбол, честно говоря, не очень. Хотя меня сейчас будут есть с какашками. Ладно. Спрашивают, а будете восстанавливать АЗЛК и ЗИЛ? АЗЛК и ЗИЛ остались в Советском Союзе. Ничего из того, что там осталось, восстанавливать мы не будем. Мы будем строить все совершенно новое, для совершенно нового. Зачем? Вообще, как-то так сложилось, что на территории Российской Федерации автотранспорт почему-то не едет, который особенно создан здесь. Ну, может быть, тогда делать что-то другое. Здесь есть вещи, которые прекрасно летают, прекрасно стартуют, может быть, их делать и так далее. То есть нужно смотреть, что получается. Международную интеграцию никто не отменял. Ее Путин пытается отменить. Ну, он не умный, что я могу сказать. Не надо закрываться никакими пошлинами. Если здесь это вообще не производится, наверное, купите где угодно. Почему нет? Почему вы не в Бутырке? Ну, это не моя вина, это их недоработка. Что ж тут я могу сказать? Что всем это? В бутылке лучше уж в бутырке посидеть. Да. Так. Вячеслав, как может развиваться сценарий по делу о Боинге? Сколько сольют дело или предъявят? Конечно, предъявят. Такое дело слить невозможно. Вообще, в принципе, невозможно. То есть предъявят. Будут установлены виновные. Безусловно, это очень долго будет. Может, их уже к этому времени в живых не будет. Потому что совершенно не нужно никому, чтобы они давали показания. Я имею в виду. Но там же уже есть живые свидетели, которые конечно. Они охраняют там. Конечно. Потом будут предъявлены финансовые какие-то вещи, гражданско-правовые. И вполне я допускаю, что ЮКОС окажется вообще смешным с точки зрения финансов в сравнении с Боингом. То есть там могут столько предъявить, что и не унесешь. Там погибло почти 300 человек без трех, да? То есть 297. То есть это может сумма вылезти в большую, чем у ЮКОСа. Вполне я допускаю. Поэтому это будет раскручиваться. Здесь зачем его спускать на тормозах, когда там все совершенно очевидно? Ну, то есть, это могли бы спустить на тормозах, когда есть такая совершенно неочевидная вещь, вот как тот малазийский Боинг улетел куда-то, и нет его. Ну, нету, не нашли, извините. Да, даже если какие-то подозреваемые были, там кто-то, можно было бы что-то пролоббировать, ну, если с точки зрения виновного государства, да, пролоббировать что-то там, ну, давайте на тормозах как-то договоримся и так далее. А здесь как ты договоришься, когда куча народу погибла, когда все очевидно? Это вам не Курск. Да, это вам не Курск. Она не утонула. Вячеслав, будущему патриотическому правительству России, с какими РФ территориями придется расстаться? Ну, сейчас сложно об этом говорить. Хотя, кстати, можно четко определить. Ну, не хотелось бы говорить об этом. А вообще, мы же понимаем, что после такой встряски, которая произойдет, Россия в этих границах не будет существовать. 100%. Это 100%. Вот представьте, вот одну только часть, я не буду говорить про другие, хотя много вопросов. Один из вопросов, как удержать Сибирь и Дальний Восток. Потому что очень сложно будет. Готовы мы вести, в том числе и ядерную войну с Китаем за Сибирь и Дальний Восток, чтобы отстоять? Не знаю. Тогда в то время нужно будет смотреть, когда это случится. У нас есть Кавказ. Все ли Кавказская республика? И показал Нельнур рукой. Да, мы готовы держать в составе России. Может, кого-то отпустить? Ну, что такое Кавказ? Вот я представляю, это горы и абреки, и все, больше ничего. Горы, тебе нужны горы? Вот ты горный человек, да, там, по крови, они тебе нужны, абреки тебе нужны. Мне достаточно фотографий. Вот я тоже так думаю. Поэтому я, конечно, полагаю, что Сочи, там, какие-то остальные места, Пятигорские и так далее, они, конечно, должны быть в России всегда, нет вопросов. Но есть определенные республики, которые лучше, если будут свободными. А Калининград? Калининград сложный вопрос. Отдавать-то его на самом деле некуда и некому, но... Никто не берет. Я думаю, что нам надо всей кучей просто вступить в Евросоюз. Это будет самый правильный момент, да, чтобы куда-то вступить всей кучей, чтобы вообще просто не разрываться, да, и чтобы на границах с Китаем стоял ирландский солдат, да, со своим автоматом, и все, пусть они разбираются с ним. С НАТО пусть разбираются. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Да, и договор с Японией, не только нападение, но и военной помощи. Они, ну, тогда, естественно, они нам поверят теперь хоть раз? После смотря как будем договариваться. Войны. Мальцев раздаст России. Да ее Путин уже раздал России. Мальцев пытается ее удержать. Раздаст России. Может так статься, что когда мы заберем власть у Путина, то кроме этой власти, кроме там Москвы, да, уже ничего не останется. Все уже раздадут. Уже мы не знаем, какие там обязательства даются и какие бумажки подписываются. Все это тайно покрыто мраком. Поэтому. А у вас относительно гор и абреков какое-то другое мнение? Я вот, например, абсолютно не хочу очередную чеченскую войну. Пусть они сами с собой разбираются. Там 100% будет ИГИЛ, 100%, не 99, 100. И нам придется разбираться с этим ИГИЛом. Да нахер он нам нужен? Пусть Чечня будет свободной и разбирается со своим ИГИЛом сама. Не, она же может попросить о помощи. Да, мы такую вот стенку метров 150 сделаем вот так вокруг. Это будет самая лучшая помощь, и все. И дадим им свободу. Они пусть сами разбираются. Потому что каждый, по сути, каждый народ сам должен разобраться прежде. Я так считаю. Ну, не знаю как. Так, что, все? Угу. Спасибо. До свидания. До свидания.